Ситуация. Лучше подросток будет похож на клоуна, чем на папу или маму. Оранжевого или фиолетового цвета волосы, экстравагантный макияж, синий лак для ногтей. В одежде появились какие-то маечки, штанишки, клоунские ботинки. Дайте психологический анализ данной ситуации. Решение. Это желание подростка выделиться из толпы, своеобразный способ самоутверждения. Подросток посредством одежды, ее цвета, выражает свое мироощущение. Это может быть своего рода протест, реакция на стресс, уход от взрослых проблем в детство. Подростку свойственно утрировать модные тенденции. Так, если носят расклешенные брюки, то у них клеш будет значительно шире. Это опять же продиктовано желанием выделиться, как можно громче заявить о себе, как о чем-то модном, стильном. Среди множества стилей можно выделить и унисекс, тенденцию моды, игнорирующую половые различия. Этот стиль можно трактовать, как правило, полов не различать. Можно совершать глупые поступки и не нести за них серьезной ответственности. Так, в вагоне метро, когда в нем было относительно свободно, двое девушек в джинсах уселись прямо на пол вагона, вопросительно наблюдая, как пассажиры будут реагировать на их выходку.